Глава 5. Деймос. Кипр встречает меня удушающей жарой, даже несмотря на зимний месяц. Выхожу из здания дата-центра, где провел последние 3 дня, наблюдая, как программисты переписывают протоколы шифрования серверов Atlas. Мы добавили новые алгоритмы, создали новые уровни защиты. Кайс не доберется до моих данных теперь. По крайней мере, не так легко, как пытался раньше. Но облегчения от этих мыслей все равно нет. Только растущее напряжение, которое сжимает виски и не дает дышать полной грудью. Что-то не так. Инстинкт, отточенный годами в бизнесе, кричит об опасности. Кай слишком тихий в эти дни. После покушения на Мию с кислотой, после атаки на Финма и попыток взлома, внезапное затишье. Это не похоже на Аль-Мансура. Он не отступает и не сдается. За 10 лет в бизнесе я научился читать противников. И Кайс из тех, кто предпочтет умереть, но не проиграть. Тишина с его стороны — это не капитуляция, а затишье перед бурей. Он затаился, собирает силы, выжидает момент для решающего удара. И самое дерьмовое в этой ситуации — я знаю, куда он ударит. По Мие. Она мой единственный козырь в этой войне. И одновременно моя главная слабость. Кайс это понимает. Он всегда бил по болевым точкам, потому что имеет значение. А Мия для меня значит слишком много. Гораздо больше, чем я готов признать даже себе. Раньше я воевал холодно, расчетливо. Каждый ход просчитан на 3 шага вперед. Эмоции всегда были главным врагом стратегии. А привязанность — уязвимостью, которую противник использует первый. Но теперь все изменилось. Теперь у меня есть что терять. И пока мне нечем крыть, кроме Мии. Это дерьмово, но хорошая новость в том, что я признаю и адекватно оцениваю свое не самое выгодное положение сейчас. А значит, смогу найти решение задачи и выйти к преимуществу. Он ждет, когда я крупно ошибусь. Когда эмоции возьмут верх над разумом. Когда я сделаю еще один неверный ход, ослепленный страхом за Мию. Это чертовски пугает меня. И одновременно я впервые в жизни ощущаю жизнь настолько ярко. Возможно, потому что мне теперь есть что терять. Что-то кроме материального благополучия и свободы, которую я бы все равно не утратил, если бы инсценировал свою смерть. Этот вариант я оставил на самый крайний случай. Если окажусь неугодным для всех стран мира, но за место под солнцем Швейцарии я еще поборюсь. Надеюсь, в итоге я надежно скрою здесь все свои капиталы и получу полную юридическую неприкосновенность. Сажусь в машину, которая везет меня обратно в аэропорт. Достаю телефон, смотрю на экран. 3 пропущенных от Николи, 1 взволнованное сообщение. «Срочно, позвони, как освободишься». Набираю ее номер, и она отвечает после 1-го гудка. «Деймос, наконец-то!» «Что случилось?» Слышу, как Ники совершает глубокий вдох. «Это плохой знак. Николь не нервничает просто так». «Тут всплыла такая информация, присядь, если стоишь. Я нашла кое-что о Мии, о ее родителях. Кажется, встреча с Кайсом не была случайной. Он охотился на нее целенаправленно, и теперь я понимаю, почему». «Говори». Сердце пропускает удар. «Анна и Михаил Вайс официально погибли в крушении частного вертолета в Альпах 11 лет назад. Отец занимал должность врача-исследователя, работал над лекарством от рака. Мать, юрист международного права, работала в структурах ООН. Они переехали в Женеву, когда Мии не было и года. У них были связи на самом верху – политики, финансисты, дипломаты». Я молчу, переваривая информацию. Николь продолжает, захлебываясь новостями. «Но наша команда копнула глубже, Деймос. Официальная версия крушения в документах – это отказ техники. Вертолет упал в горах, и оба погибли мгновенно. Но есть нюансы. Экспертиза проводилась слишком быстро. Дело закрыли за 2 недели». «Никаких вопросов, никаких дополнительных проверок, а тела кремировали практически сразу». «Ты думаешь, это было не несчастным случаем?» Подвожу черту я. «Я думаю, что людей с такими связями не хоронят так тихо. Отец Мии работал не только над лекарством от рака. У него был доступ к конфиденциальной медицинской информации влиятельных людей, политиков и миллиардеров. Люди доверяют врачам свои секреты. Болезни, зависимости, психические расстройства. Информация, которая может разрушить карьеры и целые империи». Сжимаю телефон сильнее. «А мать?» Она специализировалась на международном уголовном праве, работала над делами о военных преступлениях, коррупции в высших эшелонах власти. У нее были документы, много важных документов, показания свидетелей, финансовые записи, компромат. И все это исчезло после их смерти? Не совсем. Я нашла упоминание закрытого траста, созданного за год до катастрофы. Управляется швейцарской юридической фирмой Hoffman & Cie. Бенефициар – Милена Вайс. Доступ открывается в 24 года. Возможно, она даже о нем не знает. Если они назначили кого-то хранителем тайны, кто не смог передать ей эту информацию? Откидываюсь на спинку сиденья. Смотрю в окно на взлетную полосу аэропорта. Значит, Мия не так бедна, как она думает. Сколько? Пока не знаю точно, документы засекречены. Но по косвенным данным, Деймос, речь идет о сумме свыше миллиарда долларов. Воздух застревает в легких. Миллиард. Черт. Как минимум, возможно, больше. И это не просто деньги, Деймос. Там целый зашифрованный архив с бесценной информацией, которую собирали ее родители. Компромат на сотни людей. Может быть, тысячи, если кто-то получит доступ к такому архиву. У него будет огромная власть. Заканчиваю я тихо. Именно. И Мия станет бенефициаром через 3 месяца. Ей исполнится 24 в мае. Закрываю глаза, пытаясь осмыслить масштаб безумной новости. Черт возьми! Я так и знал, что есть какая-то высшая причина, по которой Кайс Аль-Мансур всерьез официально встречался с девушкой не своей религии и далеко не своего уровня. Ладно, я создал себя сам. И у меня нет этого внутреннего фильтра, чтобы моя женщина по праву рождения принадлежала к высшему свету. Но я хорошо знаю арабскую культуру. Они живут по простому и старому принципу. Деньги к деньгам, статус к статусу. Кайс не из тех, кто нарушает правила ради любви. Значит, в Мии было что-то еще. Что-то, что перевешивало все культурные и религиозные барьеры. Теперь я понимаю, что именно. Мия очевидные понятия не имеет, кто она на самом деле и какое наследство ждет ее. И какая опасность. Но говорить ей об этом сейчас – убийство. Мия понятия не имеет о масштабах своего наследства. О том, какие силы могут начать охоту на нее, если узнают правду. Кайс уже знает. Возможно, другие тоже. Но пока она в неведении, она относительно в безопасности. Никто не ждет от нее активных действий. Если я скажу ей сейчас, она начнет задавать вопросы и копать. Может обратиться к юристам или в банк напрямую. И тогда все узнают, что она в курсе. Мишень на ее спине станет еще ярче. Нет, сначала я должен выяснить все сам. Каждую деталь. Кто управляет трастом, кто имеет к нему доступ, какие ловушки могут быть в документах. Только когда у меня будет полная картина и план защиты, только тогда я скажу ей правду. Иногда информация убивает быстрее пули. «Деймос, а ты слушаешь?» «Да». Выдавливаю я. Продолжай. Управляющие трастом должны были уведомить Мию 18, отправить официальное письмо и организовать встречу. Но они этого не сделали. Почему? Потому что им выгодно молчать. Они получают 0,5% от активов ежегодно за управление. Это 6 миллионов долларов в год, Деймос. Чем дольше Мия не знает, тем дольше они получают деньги. Горячая слепая ярость мгновенно вспыхивает в груди. «Я хочу все документы, все, что ты нашла». и найди способ связаться с управляющими. Уже работаю над этим, но есть еще кое-что, Деймос. Напрягаюсь, ощущая, как на плечи взваливают еще одну каменную глыбу. Что? Николь молчит секунду, я слышу, как она колеблется, и меня это настораживает. Мия встречалась с Алексом Кингсли наедине. Мир останавливается. Желание разбить телефон о стену нарастает с каждой секундой. Что? 3 дня назад. Бутике Dior на Руди Рон. Она пришла якобы выбирать платье к мероприятию. Охрана осталась снаружи. А Кингсли вошел через служебный вход. Они провели внутри 40 минут. Кровь стынет в жилах. Откуда ты знаешь? У меня есть контакты в охранной компании, которая обслуживает бутик. Камеры зафиксировали Кингсли на служебной лестнице. Несмотря на то, что они были очень аккуратны, он не случайно оказался там, Деймос. Это была запланированная встреча. Сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони до боли. Есть варианты, чем они там занимались. Они определенно что-то обсуждали. Я не думаю, что между ними есть романтическая связь, поскольку вижу, как Мия влюблена в тебя, и как она на тебя смотрит. Не аргумент, черт возьми. Но, значит, есть другая причина, по которой они встретились. Возможно, Алекс узнал о том, кем является Мия, и запросил встречу. Возможно, он уже знает. Тупо пялись в окно на самолеты, в залетающее вечернее небо. А внутри бушует целая буря эмоций. Ревность, ярость, боль. Все смешалось в один ядовитый коктейль. Она встречалась с Кингсли. Тайна. Почему? Что он ей предложил? Деймос, ты там? Да. Голос звучит глухо даже для моих собственных ушей. Мне продолжить копать? Да. Узнай все. Про траст, про родителей, про Кингсли. Все, что можешь, Николь. Хорошо. И Деймос. Что? Она делает глубокий вдох. Это не мое дело, но я тут подумала, что вам стоит пожениться. Серьезно. Брак решит сразу несколько проблем. Для нее это твоя защита, ресурсы, юридическая поддержка. Ты сможешь выступать от ее имени. Контролировать доступ к трасту, не дать хищникам добраться до денег. А для меня? Спрашиваю я, хотя уже понимаю, куда она клонит. Для тебя это швейцарское гражданство по упрощенной схеме. Брак с гражданкой Швейцарии дает тебе законное основание для натурализации, а швейцарское гражданство — это полная юридическая неприкосновенность на поле таких игроков, как Дункан и Максвелл. И КАИС не сможет использовать против тебя миграционные рычаги. В будущем твои активы будут защищены местными законами. Экстрадиция практически невозможна. С несколькими опорами ты станешь недосягаем, Деймос. И твоя компания тоже. Звучит цинично, но ты права. Конечно, продолжает Николь деловито. Вам понадобится железобетонный брачный договор. Раздельное имущество, четкое разграничение активов, защита бизнеса. Я уже разговаривала с лучшими швейцарскими юристами. Они могут составить документ, который защитит вас обоих. Никаких серых зон, никаких лазеек. Все прозрачно и законно. Она согласится на это? Если ты правильно преподнесешь, то да. Скажи, что это защита для нее тоже. Что в случае развода или твоей смерти она не останется ни с чем. Брачный договор — это не недоверие. Это разумная предосторожность для людей с крупными активами. Знаешь, за что я тебя люблю, Никки? Мы в полной заднице, а ты уже думаешь на годы вперед. Усмехаюсь я, поражаясь таланту Николю разложить все по полочкам и даже прочитать мои мысли. «Я думаю, на десятилетие вперед», — поправляет она. «Ты молод. Кто знает, какой будет геополитика через 20 лет. Лучше подстраховаться сейчас, пока есть возможность». Молчу, переваривая всю информацию про брак с Мией. Это не романтика, а настоящая шахматная партия, где каждый ход просчитан на годы вперед. Но Николь права. В нашем мире выживают не самые сильные, а самые подготовленные те, кто меньше всего ошибаются. Начинай готовить документы. Говорю я, наконец. Брачный договор. Проведи консультации с миграционными юристами. И да, посмотри варианты еще одного гражданства. Карибы, Мальта, может, Кипр. Что даст максимальную защиту и минимум вопросов. Уже в процессе, коротко отвечает Николь. И мы обрываем связь. Жениться на Мии. Идея пугает и возбуждает одновременно. Всю жизнь я избегал привязанностей. Контролировал эмоции. Держал всех на расстоянии. А теперь собираюсь связать свою жизнь с женщиной, которая переворачивает мой мир с ног на голову. Которая заставляет меня чувствовать так сильно, что иногда больно дышать. Но правда в том, что я уже принял решение, когда впервые увидел ее. Просто я не хотел это признавать. Но теперь пришло время перестать убегать от правды. Я действительно влюблен в нее. И хочу, чтобы она принадлежала только мне, полностью. Хочу, чтобы все об этом знали. Кайсал Мансур, Алекс Кингсли. Каждый мужчина, который когда-либо смотрел на нее с интересом. Мне хочется сделать ее своей в глазах всего мира. Но только ей мне сложно показать свои чувства.